Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, это наше четвертое размышление по вопросу библейской истории Ветхого Завета. Мы уже рассмотрели ряд важных пунктов о творчестве Божьем, но сегодня снова повторяем вечные слова. Вначале Бог. Он вечен. Он является Творцом Вселенной и человека на нашей раненой грехом земле, разоренной дьяволом, противником всего святого, прекрасного. При сотворении растений и животных на земле мы не видим в Библии, что Пресвятая Троица имела божественный совет. Только перед сотворением человека Бог Елогим, существующий сам собою, не имеющий предшественника и современника, Он единый в трех божественных лицах Отец, Сын и Дух Святой. Бог тогда сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Это кардинальная линия, отделяющая животных от человека, потому что Бог вдунул в человека дыхание жизни. Залог божественной частицы пребывает в человеке и желает воссоединиться совместно с Ним во Христе Иисусе, искупившем нас от греха, удалившим вражду из сердца человека по отношению к Богу, которую посеял в человеке враг наш и Божий, сатана или дьявол и демоны его. Мы уже говорили неоднократно, что человек имеет духовный образ в себе, хотя и искаженный грехом до времени. Вначале Бог, вначале было Слово, и все через Него начало быть, ибо им все стоит. И все им сотворено, небесное и земное, все видимое и невидимое. Колоссянам 1 глава с 15 по 16 стих. Также следует помнить, что человека сотворил сам Бог своей божественной рукой из праха земного. Человек не появился на земле из какого-то существа путем развития дальнейшего, так называемой эволюции, принесший Дарвином столько греха и брожения ума. Сам Дарвин не был уверен со своими помощниками в полной логике и безошибности теории и не был врагом христианской веры. Но терний брошен в область ума человеческого, и до сих пор идет борьба, из которой победителем выйдет Христос Иисус и Святая Библия. Посмотрим теперь на окружение, в котором очутился Адам и позже Ева. Во-первых, они находились в саду, который назывался Едемом. Упоминается четыре реки – Фисон, Гихон, Хидекель и Ефрат. Две реки известны нам – Ефрат и Тигр, Хидекель. Хотя со всей точностью невозможно определить место Едема, но, по-видимому, он находился в Месопотамии, в долине Тигра и Ефрата. Удивительно, что эта местность многократно упоминается в наши дни вождями мира и пребывает в уме вождей мира. Едем был прекрасен и для обитания человека приятен. Реки способствовали удобрению земли, которая была плодородная, и плодородные деревья украшали местность, доставляя питательные плоды свои. Это было место мира и покоя, никакой борьбы и угрозы со стороны животных не было, хищников в то время не было. Определив для человека такое чудное место для жительства и труда, Бог во всей премудрости своей также дал ему повеление о послушании повелением своим. Адам и Ева могли свободно есть плоды деревьев и злаки на земле, кроме плодов дерева познания добра и зла. Этим повелением человек был ограничен в своих действиях и тем должен был проявить послушание Богу. Он должен быть знать разницу между добром и злом, между тем, как правильно и неправильно. Это естественное состояние бытия человека, его души и духа. Человек был создан Творцом не только владычествовать над землей, но для общения с Богом, для связи с Ним. Творец хотел открыть ему тайны Вселенной и своей ипостаси, любовь и премудрость свою. Несомненно, что слова «познание добра и зла» свидетельствовали Адаму и Еве, что Бог-творец добр бесконечно. Но что есть дух иной, злой дух? Не сказано в Библии, что Бог предупредил Адама о сатане, о падшем херувиме, который может приступить к нему со своими наветами лжи. Ведь в этом периоде невинности прародители даже не ощущали в себе ни зла, ни лжи, ни восстания против всемогущего Бога. Поэтому явствует, что такого предупреждения не было. Вечернее приятное время Господь приближался к своему творению ради удобства для них и имел с ними святое, сладкое общение, подобное переживали ученики с Иисусом на Фаворе, и в вечности мы испытаем Его обилие. Однако, как трагически печально это общение было нарушено непослушанием прародителей, прискорбию, совершенное по красоте окружение человека, не дает ему гарантии быть совершенным. Без единства души с Богом и послушания Ему. Трудности обстановки жизни, наоборот, зачастую облагораживают человека смирением и исканием Бога и истины. Перед искушением от дьявола Адам был награжден мудростью и трудолюбием, любовью к окружающему ему миру. Что если бы он ответил Создателю: «Не хочу зла. Довольно для меня того благословения, которое я получил от тебя. Все это прекрасно, мудро, справедливо. Я иначе не умею относиться к животным и птицам, как отношусь теперь. Зло — это что-то иное, плохое. Как раз наоборот тому, что я имею и делаю. Что ты щедро даровал мне». Но такой речи Бог не слышал. Зло не казалось ему весьма плохим. Может быть, только добавочным знанием. Тайна великая. Бытие, 2 глава, 17 стих. Трагедия совершилась потому, что прекрасный по виду и хитрейший из творений змей, возможно, ходивший, безвредный, грациозный в движениях, подошел с искушением к Еве, о, если бы она была одна в то время. Он повторил слова Спасителя с некоторым искажением смысла их. «Подлинно и сказал Бог, что вы не можете есть плодов ни от какого дерева в раю?» 3 глава, 1 стих. Он прекрасно знал о предупреждении Божьем. «Это змей древний, страшный враг Бога. В книге Откровения он открыт Духом Святым со всеми его злодеяниями и враждебностью. Это сатана, древний змей зла». Читаем в Откровении 20 главе 2 стихе. «И видел я ангела, сходящего с неба. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Это свидетельствует, что дьявол вошел в прекрасное творение Божие и заговорил к Еве в прекрасном окружении Едема. Вся красота и счастье омрачилось его лукавством и злобою, а также наивностью и пожеланием знания добра и зла прародителями нашими. В вечности мы вполне узнаем, если будет необходимо, и такова будет воля Божия, кто именно был этот павший херувим, который в гордыне духа своего восстал против премудрости ума и воли Творца мира Господа нашего. Мы уже говорили кратко об этом, что проливает свет на это пророчество Исаия в 14 и 45 главах. Одно из наказаний – проклятие Всевышнего – на это прекрасное творение состояло в том, что оно больше не могло ходить, а только ползать в прахе земли. Посему дьявол назван также змеем древним. Важно помнить о том, что в книге «Числах» 21 главе говорится о медном змее. По повелению Моисея он был сделан и поднят высоко в стане, согрешившим в пустыне непослушанием своим. Народ был наказан. Змеи жалили их. Однако, взглянувшие с верою на медного змея, вспоминали с верою непослушание Богу Адама и Евы, исцелялись. Вероятно, в скорби, что прародители доверили сатане в этом творении. Итак, мы видим, что начало человеческой расы на жизненном пути связано с непослушанием Богу. Это непослушание, эти пожелания плоти, очей и гордости житейская, эта черная тень идет за человечеством многие столетия. Человек сам, не зная почему, враждует с Богом, не повинуется Его благим повелениям, да и не может исполнить этих святых повелений своими силами без помощи свыше. Без возрождения от Духа Святого, без новой жизни во Христе Иисусе. Хитрое лукавое внушение Еве, что она и Адам будут как боги, что они будут счастливы, оказалось обманчивым. Получилось наоборот. Они духовно обеднели, стали несчастными, убегающими от любящего Создателя в темные места сада Едемского. Какая жуткая картина, какая трагедия!